Снег. Белый, чистый, мягкий. Он не искрится на солнце, небо затянуто облаками. Но это уже настоящий снег, он не сойдет до весны. «Новый год», — сказал Чингис. «Апельсины, пирог в духовке, салаты, шампанское. Елка, мишура, бенгальские огни, гирлянды, гости, музыка, шутки, куранты. Похоже на тест. На свободные ассоциации, верно?» «Похмелье, мусор, усталость, потерянная запонка», — сказал я. «Ты ведь не это вспомнил в первую очередь». Чингис кивнул, улыбнулся. «Я больше люблю лето. Только оно всегда кончается. Как ты думаешь, Леонид? Может быть, это и хорошо? Бесконечное лето. Пусть в электронном мире. Пусть даже там будешь не совсем ты, но ведь там всегда будет лето. Помнишь, когда мы стояли там, в глубине, и ты говорил, что лето кончилось? Так ведь теперь оно может стать вечным». «Тут каждый решает сам, Чингис», — осторожно сказал я. «Что важнее, лето или бесконечное лето? Жизнь или иллюзия жизни?» Чингис не просто улыбался, Чингис веселился. «Я живой!» — сказал он. «Я живу! Я буду жить! Лето кончится не скоро!» Как его зацепило! А он меня словно уже и не видел. Смотрел в окно, смотрел на белый снег, столбик пепла сползал с сигареты, улыбка как будто приросла к лицу. «И сейчас тоже лето, только очень морозное, но будет новое лето. Я чувствую его дыхание, легкую поступь по заснеженным листьям. Лето!» — он жадно втянул дым. «Так не разговаривают, даже на сцене, если пьеса не из XIX века. Уж тем более так не говорят богатые бездельники, какими бы симпатичными и образованными они ни были. Жаркий ветер на щеке, вкус земляники на губах, звезды в небе, касание теплой воды. Лето! Оно уходит так быстро, что не успеваешь крикнуть «Постой!» И кажется долго, кажется, что оно еще здесь. В кончиках пальцев память, память о лете, дрожью, судорогой, головой вскинутой навстречу дождю, тихим смехом и случайной улыбкой. Лето! Все-таки лето! Тебе говорят, что оно уже ушло, но ты ищешь его следы, бежишь, опаздываешь, не успеваешь. Но все-таки лето, и ты идешь по его тающим следам. 2 часа в машине, 3 часа на самолете, немного пешком. Поехали! Куда не знаю. Приедем. Все ради лета. Маленького-прималенького, робкого кусочка отставшего лета. А больше и не надо, иначе умрешь от тепла. Лето! «Чингис», — тихо сказал я, — он не слышал, он догонял свое лето. «Дайте мне кусочек лета, а он и так со мной. Навсегда. Мое лето. Какое было, какое есть, какое будет. Лето навсегда! Я ведь помню, как оно уходит, как желтое солнце плавится в алый закат, как ветер начинает пахнуть снегом. Я улыбался ветру, я просил его. Подожди, чуть-чуть, оставь мне немножко лета. А ветер видел таких, как я, не раз. Пока было тепло, он не спорил со мной, но стало холодно, и ветер прошептал: «Лето кончилось!» Я поверил не сразу, но лето кончилось. Пошел дождь, унылый, холодный, серый. Я протянул руку и поймал каплю воды. Мне не понравилось отражение. «Это не я», — сказал я воде, но капля застыла крупинкой льда. И я понял, что это мое отражение. И самое страшное, оно не тает в моей ладони. Значит, ладонь не теплее льда. Чингис засмеялся. «Хай! И вот тогда я понял, лето кончилось». «Что с тобой, Чингис?» — только и спросил я. «Да все в порядке». Он кинул в пепельницу истлевшую сигарету, спросил: «Неужели ты еще не почувствовал, Леонид, этого великого искуса, этого дыхания вечного лета? Да чего стоит придуманное Дебенко и оружие? Не он, так другой бы сумел, рано или поздно. Давай судить его не этим, глубиной и вечным летом. Жизнь, иллюзия жизни, я или мой двойник, да какая разница? Если он войдет в лето, Леонид, джина не удержать в глиняном кувшине, глубина станет иной, будем мы что-то делать или нет, все равно. Может быть, поможем прийти новому миру? Раскроем ключи, поставим на машины искусственную натуру и уйдем в лето?» «Нет», — сказал я. «Почему?» «Есть еще маньяк, маг, крейзи. От их слов зависит, вспомню ли я свой ключ. Есть Вика. От ее слов зависит, уйду ли я в лето. Есть Дебенко. И поверь, Он думает над всем этим не первый день. Есть темный дайвер. Я хотел бы узнать, чего он добивается. Столько условий, Чингис кивнул. Столько условий и одно лето на всех. За нашей спиной раздался всхлип. Я обернулся. Падла стоял у стены и утирал слезы грязным носовым платком. «Чингис!» — он трубно высморкался. «Чингис, спой еще раз про лето, а? Я не все запомнил. Как там? Малины во рту. Я буду долго гнать велосипед». «Сволочь ты бессердечная!» — огрызнулся Чингис. «Бессердечная и неромантичная». Я за папиросой спустился, а ты ее уже скурил. Я тебе все прощу, Чингис. Ты только еще про лето, а? Слушай, а про весну так не можешь? Не могу. Весна — это промежуток между зимой и летом. Она не самодостаточна. А говоришь, что я неромантичен, вздохнул падла. Ладно, замяли. Ты только не забудь, поэт. Тебе сегодня на разборки ехать. Сколько раз я тебе говорил, что на разборки не езжу. Это деловые переговоры. Да какая разница, как назвать? Падла подмигнул мне. «Сигареты оставь и езжай. Ствол только не забудь почистить». Чингис посмотрел на меня. «Веришь, что я однажды выставлю этого типа из дома?» «Нет», — я покачал головой. «Вот и он не верит». «Ладно, шутки шутками. Откуда пойдешь в глубину, Леонид? Пад не в счет. Значит, свободная машина есть, а канал у меня хороший. Лучше и от себя привычнее». «Хорошо, приходи в 8». Чингис вышел из кухни. Прикорнувший под столом ретривер поднялся, потоптался на месте, глядя то вслед хозяину, то на нас. Количество перевесило качество. Байт испустил почти человеческий вздох и улегся обратно. «Находит на него порой, — весело сказал падла, — романтик фигов. Тут главное выслушать и вовремя съязвить. А то ведь не выживет в своем бизнесе. Расскажет деловому партнеру о несовершенстве мироздания, о красоте, скрытой в серых камнях. Об уходящем лете, о том, как горько кричит птица, заблудившись в ночном беззвездном небе. И поставит кто-нибудь галочку в уме. Чингис слабеет. И все. Ациола промахнулся. Или Акела промахнулся. Кто там был вожаком стаи, а кто вождем семинолов? Акела. Что Акела? Акела промахнулся. Не врешь? Подозрительно спросил падла. Давно Киплинга не перечитывал. «Теперь не промахнется?» — поинтересовался я. «Теперь. Теперь скорее загрызет кого-нибудь. Чингис на работе, Чингис в кругу друзей. Разные люди. С первым я, слава Всевышнему, почти не знаком».